Глава 20. Я гордо шел по территории Маут и ловил на себе удивленные взгляды других студентов. Кто-то даже не сдержался и сфотографировал меня, будто бы какую-то знаменитость. Ну, еще бы. В броне, с огромным тактическим рюкзаком за спиной. Весь из себя герой и красавец. Это я уходил из общежития в полумраке, когда большая часть студентов уже готовилась ко сну. А возвращаюсь я при свете дня. Как раз когда закончились основные занятия. Иду я, значит, никого не трогаю, поддерживаю активным поисковое заклинание, чтобы следить за окружающей обстановкой и заодно понемногу расширять каналы маны. Я ведь с тех пор, как переродился в новом мире, уже стал заметно сильнее. Постоянные тренировки с использованием разных типов энергии укрепляют и увеличивают источник. Чем больше ты тратишь ману, чем больше сражаешься, тем сильнее становишься. А бои в проклятых землях так и вовсе необходимость для развития сил дважды одаренного. Ведь проклятый воздух с его проклятой маной в этих землях положительно влияют на рост второго сердечника. Иными словами, второй дар развивается именно в проклятых землях. Первый, к слову, там тоже развивается, ведь именно обычную ману ты покрываешь маной второго сердечника. Так вот, иду я, слежу за студентами с помощью заклинания, как вдруг понимаю, что ко мне несется очень раздраженный источник дыхания. Тяжело и взволнованно дышит, быстро приближается. Очень знакомый источник. Хмыкнув, я остановился возле свободной скамейки и повернулся в сторону примыкающей аллеи. «Вы меня провожали?» «Вы меня и встречаете», — улыбнулся этим темноволосой студентке с красивыми карими глазами. «Польщен. Здравствуйте, Анна. Рад вас видеть». Моя драгоценная одногруппница остановилась в метре от меня и оглядела меня цепким взглядом. Несколько секунд она напряженно разглядывала вмятину на доспехе в области живота, там, куда меня ударили шипы вожака иглогривов. Анна не сдержалась и с облегчением выдохнула. «Выглядите неплохо, Александр», — проговорила она, посмотрев мне в глаза. «Не стану отрицать, я тоже рада видеть вас в добром здравии. С возвращением!» Она сдержанно кивнула, а затем нервно поправила прядку волос и продолжила в сторону. «Вы не подумайте, что я вас тут караулила или что-то вроде того?» Просто отдыхала в теньке неподалеку, когда увидела, что в группе Маут во в курсе пишут, что вы вернулись. Даже фотографию выложили. «Красивую?» — серьезным тоном спросил я. Анна на секунду подвисла, будто вспоминая ту фотографию, а затем в тон мне ответила. «Неплохую, но, на мой взгляд, фотографу стоит больше практиковаться». Я усмехнулся и подумал о том, а надо ли мне вступать в закрытую группу нашей академии. Вход там только по ссылкам приглашения. Пожалуй, через Анну можно получить такую. Я задумчиво посмотрел на девушку. «Что?» — смутилась она. «Я правда вас не караулила?» «Верю», — кивнул я. «Это не вы со всех ног бросились меня встречать. Я должна была убедиться, что с вами все в порядке. Между прочим, в пятницу меня официально назначили старостой нашей группы. Мой долг — заботиться о своих одногруппниках. А вы были в проклятых землях несколько дней. Еще и день для восстановления вам потребовался. Разумеется, я должна была узнать, все ли с вами в порядке». «Поздравляю с официальным назначением», — улыбнулся я. «Вы этого достойны больше, чем кто-либо». Анна на миг замерла, а затем, прищурившись с подозрением, спросила. «Вы действительно так думаете?» «Хм, она сейчас не из праздного любопытства спрашивает. Этот вопрос ее в самом деле волнует». «Вы правда думаете, что я могу представлять интересы нашей группы?» Не дождавшись ответа, повторила она. «Вы сомневаетесь в своих лидерских качествах?» — склонил я голову на бок. «Вам вполне по силам вести за собой людей». Она хлопнула ресничками, а затем ее губ коснулась мимолетная улыбка. Казалось, девушка испытала облегчение. Чего это она вдруг в чем-то сомневается? Знакомая мне Анна, уверенная в себе и своих решениях девушка, которая прет вперед, будто боевой линкор, не обращая внимания на препятствия. Негоже Анне сомневаться. «Хотя до меня вам и далеко в этом вопросе», — припечатал я и зашагал дальше в сторону общежития. Пару секунд девушка в недоумении оставалась стоять на месте, а затем быстрым шагом настигла меня. «Вот очень в этом сомневаюсь», — больше не отставая от меня выпалила она. «Вы даже не пытались стать старостой и взять на себя ответственность за нашу группу?» «Вы правы, у меня другие интересы». «Вот вы...» Она замолчала и несколько секунд шла молча и хмурилась. Я искоса смотрел на нее и с трудом сдерживал улыбку. Анна умная и лишнего не скажет. Даже в порыве нашей легкой перепалки она не стала кричать что-то в духе «Вы бежите от ответственности!» Вспомнила, как я возглавил оказание первой помощи Галкиной. Как был ударным кулаком во время наших тренировочных боев дважды одаренных. Как помог группе выиграть негласное соревнование по стрельбе. Да и другие моменты были. Вот и идет сейчас Анна и пытается придумать, в чем меня обвинить. «Ну», — улыбнулся, — «спорить не будете?» «Спорить буду», — буркнула она. «Да, я признаю ваши таланты и то, что вы можете взять на себя ответственность за других. Но я в этом вопросе тоже кое-что смыслю и вам не уступаю, как и в другом. Но, как я уже говорила, я не буду против, если во время моего первого похода в проклятые земли вы будете выступать в роли старшего товарища». «Я уже говорил, что с радостью присмотрю за вами, Анна», — отозвался я. «Фу!» — выдала она, вздернув носик. Оставшиеся метры до крыльца общежития мы прошли молча. Лишь когда поднимались по ступеням, Анна произнесла. «Я рада, что вы прислушались к моим словам и вернулись из проклятых земель живым и невредимым. Все это лишь благодаря вашей заботе», — улыбнулся я. Мы остановились в холле недалеко от дверей. Она посмотрела на меня с укором и покачала головой. «Опять эти ваши шуточки!» Она опустила взгляд и тихо произнесла. «Надеюсь, что хотя бы когда вы говорили насчет моего назначения, вы не шутили». Я был предельно серьезен, твердо произнес я, коснувшись ее запястья. Она вздрогнула и удивленно подняла на меня глаза. «Мне кажется, кроме вас никто не может быть старостой нашей группы», — продолжил я. «Ну, а после обучения в МАУТ, я считаю, вы сможете возглавить не только студенческую группу, но и гораздо более крупное объединение». Я улыбнулся, не убирая пальцев с ее запястья. Несколько секунд мы стояли так, не желая отходить друг от друга. Я поймал себя на мысли, что мне в самом деле приятно, что после возвращения из похода именно она встречает меня первой. Я невольно вспомнил мою прошлую жизнь, как всякий раз после боевых выходов меня встречала. «А я ему и говорю, сперва ты должен попросить дозволения у моего отца». Мимо нас прошли две щебечущие студентки. Заметив их, Анна чуть тряхнула головой. Ее расслабленный взгляд вновь стал цепким. Она отвела руку и кивнула. «Благодарю, Александр. Еще раз поздравляю вас с возвращением. Напоминаю, что завтра у нас 4 пары. А Иван Иванович очень жаждет отпраздновать ваше новоселье. Но вам сперва нужно отдохнуть. До свидания». Она кивнула, развернулась и, быстро цокая каблучками, поспешила к лестнице. Я смотрел ей вслед, любуясь прекрасной фигурой. Синяя юбка отлично шла Анне. Как вдруг я ощутил слева от себя напряженное дыхание. Скосив взгляд, я заметил красивую блондинку в белой форменной блузке и черной юбке. Администратора общежития сегодняшней смены Елену. Чего это она так на меня косится? О, увидела, что я смотрю на нее, и, широко улыбнувшись, направилась ко мне, плавно покачивая бедрами при ходьбе. Мне кажется, или раньше ее походка была более сдержанной. «Александр Ярославович», — промурлыкала девушка, — «с возвращением! Мы рады приветствовать нашего героя в стенах общежития». «Героя?» — удивленно приподнял я бровь. «Ну а кто вы, если не герой?» — улыбнулась она, чуть выгнув спину. «Проклятье! По-моему, блузку она раньше застегивала на одну пуговицу выше. Что тут происходит?» «Вы во время своей первой стажировки закрыли проклятые земли. Это впечатляющий подвиг», — проговорила она, томно глядя мне в глаза. «Мало кто на такое способен. Еще и с группой, от которой не ждали таких свершений». Она подвинулась ко мне поближе, едва не уткнувшись грудью мне в плечо. Именно в этот момент в холле, кроме нас двоих, никого не было. «Вы очень хорошо осведомлены о силе групп дважды одаренных», — заметил я. «Всего лишь слухи», — улыбнулась Елена. «Откуда мне, обычному администратору, знать больше? Но и моих знаний достаточно, чтобы понять величину вашего подвига. Знаете, героев всегда приятно подчивать. Позвольте мне угостить вас обедом. Вы ведь устали и голодны, и...» «Я поел», — перебил ее я, ничуть не соврав. «Вместе с Васей и Семеном мы совсем недавно вышли из шаурмира 24/7, отведали новинку от Саида — шаурму с ананасом. Звучит так себе, но на вкус, что удивительно, эта шаурма неплоха. Хотя Вася раскритиковал ее в пух и прах. Еще убеждал нас с бароном, что он-то в шаурме разбирается, бывший таксист как-никак». Елена удивленно хлопнула ресничками. В этот миг по моей спине пробежал холодок. Чего это? А еще через секунду администраторша отступила на шаг, услышав, что открылась входная дверь, и в тамбур кто-то вошел. «Благодарю за приглашение, но я хочу спать», — сказал я девушке. «И очень надеюсь, что меня никто не побеспокоит. Устал безумно». Блондинка растерянно кивнула. Я быстро развернулся и пошел к лестнице. А это еще что? Мне показалось, или я увидел край синей юбки вверху на лестнице? Это что же получается? Одна небезучастная староста обернулась посмотреть, как там ее одногруппник, и увидела наше щебетание с администраторшей. Вот откуда тот странный холодок. Я усмехнулся и быстро поднялся на свой этаж. Открыл дверь и оказался в номере. Наконец-то! Это, конечно, не дом, милый дом, но все же достойное место для отдыха. Скинув рюкзак, я некоторое время провозился с броней, но в итоге освободился и от нее. И, к огромной своей радости, направился в душ. Минут на 15 я тупо выключился из реальности, стоя под теплой водой. Затем в голову начали возвращаться мысли. Что это, дери их всех леший, только что было? Помню, когда я только увидел администраторша общаги для студентов, подивился тому, как же они отличаются от комендантши общаги для преподавателей. Как небо и земля, как цветок и жаба, как... Неважно как. Главное, что Елена, Лина и другие сударыни казались такими сдержанными и утонченными. Да, улыбаются и вежливо помогают, но делают это по долгу службы. Все их улыбки были дежурными. Полагаю, как сегодняшний откровенный флирт Елены. Я ни на миг не забываю, что местные сотрудницы — слуги Скоробогатовых. И это напряжение, что я почувствовал от блондинки сегодня, лишь доказывает мою догадку. Перед тем, как подойти ко мне, она будто бы собиралась силами, чтобы исполнить долг. Хм, наш ректор решил подложить под меня девку. Подумал, что раз уж я прикипел к Марине, в его глазах простой уборщица, то на администраторшу академии тоже поведусь. Привяжусь к ней, у нас закрутится тайный страстный роман, и в итоге она сможет влиять на меня. Старый трюк. Со мной не сработает. М-да, ректор меня недооценивает, считая зеленым парнишкой, который вмиг поведется на красивую девушку. Стоп! Это мне нельзя недооценивать противника. Правильнее считать, что подослать ко мне Елену — лишь один из ходов ректора. Что он пробует разные схемы, полагая, что какая-нибудь из них уж точно должна сработать. С этой мыслью я вышел из душа и заварил чай. А затем не сдержался и усмехнулся. Ну что за дежавю, а? Сперва владычица одной общаги пыталась меня хмурить и накормить. А затем то же самое происходит и во второй. Но, как говорится, есть нюанс. Я достал из рюкзака бутылек с надписью «Зелье восстановления маны, ступень первая» и поставил его на стол. Задумчиво попивая горячий чай, я не сводил глаз с бутылька, который одолжил у деда. Зацепился взглядом за пробку и обреченно вздохнул. Вот что значит «забегался». Я открыл бутылек, а затем силой вогнал пробку обратно. Вот теперь он выглядит точь-в-точь, как тот, что я взял из машины ратников Киреева, и который сейчас покоится в комнатке одного барона в общаге Имту. Да, передо мной сейчас самое обычное зелье маны. А вот необычное нам еще предстоит изучить. Я даже знаю, к кому я обращусь за помощью. Все-таки сам я не алхимик, а в энергетическом плане ничего необычного в зелье не ощущаю. Откинувшись на спинку стула, я припомнил разговор, что произошел между мной и Семеном в машине Василия на обратном пути. «Дружище, прежде всего я хочу поблагодарить тебя за помощь», — повернувшись к Яшке киберцыгану, произнес я. «Спасибо тебе большое. Без тебя мы бы не смогли отыскать Марину». Я протянул ему ладонь. Он серьезно посмотрел на меня. Затем тяжело вздохнул, стянул свой парик и рукавом стер часть грима. «Не стоит. Ты сделал для меня больше. Я только начал выплачивать свой долг». Он ответил на мое рукопожатие. «Не согласен», — мотнул я головой. «Мы полностью квиты. Ты мне ничего не должен». Сёма удивленно уставился на меня. Он открыл было рот, но я не дал ему сказать. «Ты мне ничего не должен. Я не хочу, чтобы между нами стоял долг. Не хочу, чтобы долг заставлял тебя ввязываться в авантюры ради меня». Семён насупился и покачал головой. «Ты вроде говоришь правильные вещи, Александр, но мне не нравится, как все это звучит. Я всю жизнь буду благодарен тебе за спасение Лины и...» «И только из-за этого ты помогаешь мне», — надавил я. Я знал, что сейчас самое время перевести наши отношения с бароном на новый уровень. Чувство долга очень сильно внутри барона Прозорова. Оно может привязать его ко мне надолго. Но его недостаточно, чтобы наша связь стала крепкой. Например, как у меня с Артемом. У Семена есть еще одна, считай, стержневая черта характера, помимо чувства долга. Главная струна души, если угодно. Ее я и хотел задеть в этом разговоре. Глядя мне в глаза, Семен нахмурился еще сильнее, а затем тяжело вздохнул и покачал головой. «Что ты хочешь, Александр? Что за провокационные вопросы? Я помогаю тебе, потому что мы друзья. Доволен?» «Ну, — протянул я, — почти, но не совсем. Знаешь, впереди меня ждет много удивительных открытий, но я не хотел бы подвергать своего друга излишнему риску». Семен хлопнул ресничками, а затем всплеснул руками и выпалил. «Ты с ума меня решил свести? Говори уже, что ты задумал. Я в деле». «Из-за Алины?» — покосился я на него. Он закатил глаза и процедил. «Какой же ты жестокий и вредный! Из-за того, что мне любопытно, вот из-за чего! С тех пор, как мы познакомились, ты то и дело подкидываешь мне тяжелые задачки. Спасибо тебе за это, чтоб тебя!» Я не сдержался и засмеялся. «Ну да, жесткий я. Не позволил себе и дальше прикрываться чувством долга за спасение Алины. Ведь главная черта его характера — исследовательский интерес. Я хочу видеть в нем исследователя, а не должника». «Смеется он еще», — продолжал бухтеть Семен. «Так что ты хочешь, чтобы я еще сделал? Ну?» Я перестал веселиться и посмотрел на него серьезно. «Прежде чем я скажу, пообещай мне вот что. Если тебе или твоим близким потребуется помощь, ты обратишься ко мне безо всяких там лишних глупых претензий», — произнес я. «Я своих не бросаю, Семен, и сделаю все, чтобы помочь». Ему потребовалось около минуты, чтобы пересилить себя, пожать мне руку и пробурчать. «Договорились». А через секунду он вновь выпалил. «Ну, так что я должен сделать?» Я усмехнулся и произнес. «Мне нужна полная информация о возможностях графского рода Распутиных. А еще постоянный закрытый канал связи. И как можно быстрее, Сема. После сегодняшнего дня враги возьмутся за меня всерьез».